а про него знаю. Сегодня война. Сегодня это самое главное. И я хочу там жить. Там, если надо, и умереть. Там у нас легче. А здесь тяжело. Не могу тебе объяснить. Я бы здесь спятил. Там каждый для товарища рубашку с себя снимет, последний табак отдаст. Да что рубашка, что табак? Жизнь отдаст за товарища. А здесь? Да я на вашу хозяйку поглядел. Сразу удавиться охота. Катка с капустой. Да ну их к чертовой матери. Я вот на рынке был. Аня орехи покупал. Сидит, толстый, рыхлый. Рубль орех. Ну, знаю, знаю. Есть и другое, да ведь сверху-то на виду это. И беспомощность. Сил у него много, а куда девать? Вот и мается. Мой тебе совет. Пожалей ты его. Если можешь, если любишь, просто люби и жди. Вот тебе мое честное слово. А я не могу, упрямо и горько ответила Саша. Тогда плохо дело. С минуту они шли молча. «Ладно», — сказала Саша, — «иди домой, побудь с ним». Лёша поцеловал сестру, поглядел ей вслед и повернул домой. Шёл озабоченно, непривычно тихо. И вдруг подумал о том, что и у него когда-либо будет жена. «Жена» — какое странное слово. «А что это значит?» Это значит, ухаживать больше не надо. Договорились, давай поженимся, и поженились. А что же дальше? Дальше? И вдруг Лёша ускорил шаг. Нет-нет, никогда моя жена не пойдет вот так, опустив голову, как Саша. Никогда ей не будет печально рядом со мной. А что надо будет сказать, мне и скажет. Мне одному. Только мне. Неужели и у него, у Лёши, тоже будут жена и дети? Лёша зашагал еще быстрее. Ему вдруг захотелось запеть. Он поглядел вокруг. Люди. И не запел. Дома его ждал Митя. Внимательно испытующе посмотрел в лицо, опустил глаза. Перед ним на столе лежали фотографии, подписи к ним. И вдруг он снова поднял глаза и сказал: «Садись. Няня, чайку бы». «Чайку?» — удивился Лёша. И, подмигнув Мите, достал из рюкзака заветную флягу. Поливанов давно не пил, но еще до того, как Лёша налил стакан, еще только услышав запах самогона, Поливанов вдруг забыл, что он в Ташкенте. Все-все всколыхнулось в нем. Первые дни фронта, первый вылет на партизанскую землю. Он снова почувствовал, как вздрагивает самолет, отчетливо услышал разрывы, увидел ярко-красные сердцевины в черных клубах и почуял запах порохового газа. Вспомнил землянку, залитую водой, и чавканье грязи под сапогами. Он снова лежал на снегу в поле и снова окровавил руки о немецкую проволоку. «Ты что застыл?» «Ты пей!» — услышал он Лёшин голос. Так вот, Колька Юрченко владел бреющим полетом как никто. Он, бывало, прижимал машину к земле метров на пять. Глаза у него вечно были воспаленные. Из-за этого некоторые думали, что он трус. Но я тебя уверяю, не трус. Я с ним летал, и однажды он предложил таранить. Это не каждый предложит, могу тебя уверить. Могу за это поручиться. Трус таранить не предложит. И еще у него была замечательная черта. Не признавал суеверий. Плевал на черную кошку. И потом была у нас такая девушка, разнесчастная. Кто с ней потанцует, тот из полета не возвращается. А он с ней танцевал, и ничего.